Глава 8. К утру снег закончился, даже тучи разошлись, открыв ясную лазурь неба и солнца. По ослепительно белому бескрайнему ковру, укрывшему землю, будто рассыпали самоцветы, и они сверкали настолько ярко, что больно было смотреть на это великолепие. И одновременно радостно, даже дыхание перехватывало от восторга. Деревянные летние домики почти целиком утонули в снежной перине. И казалось, двухэтажный кирпичный корпус — единственное здание на много-много километров или даже на целой планете, взмахом волшебного Дед Морозовского посоха, превращенный в сияющий драгоценный камень. Когда спустились в столовую на завтрак, Юсуф, вооружившись лопатой, уже опять вовсю воевал с сугробами. И наказание для вчерашних шутников придумалось само собой. На какие конкретно общественно полезные работы их отправить? «Заветов, Бармута, хватаем лопаты, бойцы, вперед!» — скомандовал Руслан Юнирович, мельком глянул на Ладу и опять строго посмотрел на виновных. «Энергии у вас много, но и работы тоже, так что рысью помогать Юсуфу Маратовичу, и это не обсуждается». Они, конечно, недовольно забухтели, но спорить и отказываться не стали. Оделись, вышли на улицу, взялись за работу, но не так все оказалось просто. Снега за сутки навалило столько, что с ним и целой армии не справится. И три человеческие фигурки на фоне снежных завалов смотрелись весьма драматично, как крошечные гномы, выступившие на битву против могучего исполина. Пейзаж за окном нестерпимо манил, а Димка с Жекой не только размахивали лопатами, но и успевали перекидываться снежками. «Не хотите помочь?» — поинтересовался Павел, заметив, что парни жадно прильнули к окнам. «А то эти герои и до Нового года не управятся». «Да не вопрос!» — отозвался за всех Илья Храмов, невозмутимо пожал плечами. «Идем!» Нежданная инициатива практиканта свела на нет наказание шутников. Руслан Юнирович смерил Павла недовольным взглядом, но вмешиваться не стал, чтобы не подумали, будто он нарочно устраивает противостояние или ревнует. Опять посмотрел в окно. Вывалив из корпуса, мальчишки обступили Юсуфа, но у него имелось только 4 лопаты, да и то 3 были уже заняты. Тогда сторож приволок самодельный движок, широкий, почти как отвал у трактора, с П-образной ручкой. Правда, вместе со снегом сдвинуть его с места могли только 3, но это как раз к лучшему. А затем принес лом, долбить наледь, наросшую возле входа, и даже метлы, чтобы подметать расчищенные дорожки. Инвентарь моментально разошелся по рукам, и работа закипела с умноженной силой. Хотя без игры дурачеств теперь и подавно не обошлось. Сначала шестиклассники во главе с Владиком Снегиревым высыпали целую лопату снега на Игоря Сарафанова. Он в отместку гонялся за ними, а поймав, пытался засунуть головой в сугроб. Потом, внезапно объединившись, Бармута, Заветов и Храмов прикопали самого Сарафанова, чтобы не мешал. «Может, и мы к ним пойдем?» Наблюдая, как парни резвятся за окном, предложила Майя Бессмертного, обращаясь к Марине Борисовне. «Все равно делать нечего». Та наверняка разрешила бы, и тогда уборка окончательно превратилась бы в веселую возню и затянулась до бесконечности. «Нет!» Пока воспитательница не успела ответить, торопливо встряла Лада. «Лучше...» Но тут же запнулась, не в силах с налета придумать что-то путное. Хорошо, что, словно прочитав ее мысли, на помощь пришла тетя Тоня, наводившая порядок в столовой. «Лучше-ка давайте я вас вагбеляши делать научу!» Вагбеляш, вагбелиш — традиционное блюдо тюркских народов, татарской, башкирской, калмыцкой, ногайской и казахской кухонь. Небольшой округлый открытый пирожок из пресного или дрожжевого теста с мясной начинкой. «Напечем побольше, чтоб под елку, с компотом!» А и правда, воодушевленно подхватила Лада. Хотя на что похожи эти вагбеляши, она представляла очень приблизительно, как и девочки, но звучало аппетитно. Да и попасть на кухню в святая святых тоже показалось интересным. Первое время они, как в музее, рассматривали огромные кастрюли, сковородки и прочую утварь, пока где-то поблизости что-то не грохнуло, заставив испуганно обернуться. А после едва не взвизгнуть или не охнуть потрясенно, когда из подсобки вынырнула массивная во всех смыслах женщина, к тому же не слишком добродушная на вид. Она остановилась на пороге, нахмурив брови, обвела кухню тяжелым сумрачным взглядом. Полина уставилась на нее, не в силах отвести глаза. Ролина придвинулась к ней со спины, хотела ткнуть пальцами в бок, чтобы та подскочила от неожиданности, но не решилась. Еще уронит что-нибудь, и тогда обеим попадет. Зато глухо зашептала почти в самое ухо. «Какая огромная, да? А вдруг она великанша и людоедка? Сейчас как всех нас сожрет?» Изобразила смачно. «Чав-чав! Особенно тех, кто потолще!» Указала на большие напольные весы. «Сначала взвесит и самых пухленьких пустит в расход!» Полина не шевелилась. Вряд ли поверила, приняла за чистую монету. Но, встретившись взглядом с великаншей, машинально пискнула, втянув голову в плечи. «Здрасте!» «Да не слышит она тебя!» — произнесла тетя Тоня. «Глухонемая! А так ее Зина зовут. Подсобницей работает, посуду моет, убирается, заготовки делает». Зина занялась своими делами и теперь грузно передвигалась по кухне, не обращая ни на кого внимания. «А мы сейчас тесто замесим, потом будем пирожки лепить», — объявила тетя Тоня. «Небось, в интернате вас такому не учат?» И принялась бойко раздавать указания и командовать, попутно успевая готовить обед. Под ее руководством все получалось легко и ловко. Девчонки успевали и подцепить сметану пальцем, чтобы слизнуть, и, отщипнув, попробовать на вкус маслянистое тесто. А Зина тем временем перекрутила мясо в мясорубке, почистила картошку, порезала мелкими кубиками и сложила в тазик. Следом туда же отправила фарш и мелко нашинкованный лук, перемешала все огромными руками. Девочки ее почти уже не замечали, слишком занятые своими делами. А она вдруг рыкнула протяжно и громко, отчего Полина испуганно дернулась. Хакимова, глядя на нее, прищурилась, но сказать ничего не успела. «Да не шуми, ты не шуми!» — воскликнула тетя Тоня, махнув рукой подсобнице, проговорила медленно, четко двигая губами и помогая жестами. «Посолю и поперчу, не забуду! А ты иди уже, иди!» — и пояснила остальным. Отпросилась она к брату на праздник. Он скоро за ней заедет. Потом обвела взглядом помощниц. «Девоньки, сходите-ка кто-нибудь в кладовку. Там на стеллаже, который сразу за дверью, на верхней полке корзинка со специями. Несите ее сюда!» Таня Каширина сообразила первой, дернула за рукав Майю, заявила. «Мы сходим!» Когда они вошли в кладовку и увидели заставленные полки, глаза поначалу разбежались. Чего тут только не было. Крупы, овощи, бутылки с подсолнечным маслом, консервы, трехлитровые банки с компотом, маринованные огурчики и прочие разносолы. Похоже, тетя Тоня хранила тут и свои личные припасы. Или специально принесла гостей побаловать. У подружек рот наполнился слюной. Варенье, вишневое и, кажется, абрикосовое. Помидоры в собственном соку. Банки с ними в тусклом свете одинокой лампочки выглядели, конечно, жутковато, словно были наполнены густой кровью. Таня, округлив глаза, красноречиво посмотрела на Майю. Та все поняла без слов, хотя действовать не спешила, заметила разумно. «А как потащим? Она стеклянная и тяжелая, вдруг кокнем?» Но отказываться от удачной идеи было слишком жалко, и они опять пошарили взглядом по полкам. «Тут еще паста томатная есть», — радостно сообщила Таня. «Она в маленькой, всего 250 грамм, но нам же хватит». Каширина сняла с полки банку, засунула под кофту, прижала локтем. «Майка, хватай эту корзинку со специями и пойдем», — добавила уже на ходу. «Главное, потом еще консервный нож не забыть, а то как открывать будем?» «Чего так долго?» — вопросом встретила подружек тетя Тоня. «Найти не могли. Опять Зина мне там все переставила». «Ага», — кивнула Майя, а Таня медленно попятилась к выходу, докладывая. «Я ненадолго, мне надо. В туалет и сразу назад». Развернулась на пятках, словно ей уже было не втерпёшь, заспешила к двери. А когда она вернулась, спрятав добычу на дно своей сумки, остальные уже вовсю помогали тете Тоне раскатывать лепешки. Большинство отщипывали от теста кусочки, лепили из них круглые колобки, потом передавали поварихе и Майе, а те уже работали скалками. «А ты давай начинку раскладывай», — обратилась повариха к Тане. «На каждую лепешку по щедрой ложке. Все подготовим, а потом я вам как защипывать покажу». Последнее оказалось самым сложным. Хотя тетя Тоня повторила несколько раз, но лишь ее вагбелиши выглядели ровными узелками с маленькими дырочками сверху, а у девочек чаще получались в кривь и в кось, или вообще тесто рвалось, и края разъезжались. Только Света Курдюмова быстро приноровилась, да еще Лада, пришедшая на помощь в последний момент. Налепленные пирожки выложили на смазанные маслом противни, в каждой аккуратно налили по ложке воды и для смака добавили кусочек маслица, потом отправили их в духовку. Но на этом дело не закончилось. В компанию к вагбелишам приготовили сладкий пирог с абрикосовым вареньем. И, конечно, девчонки не удержались, его попробовали, пока выкладывали на тесто. А тетя Тоня не возражала, только смотрела на них и довольно улыбалась. Ее муж Юсуф тоже не остался перед ребятами в долгу. В благодарность за помощь предложил затопить сауну, которая располагалась в цокольном этаже. Руслан Юнирович сначала хотел возразить. Все-таки уборка снега затевалась как наказание за нелепый розыгрыш для Бармута и Заветова. А тут мало что превратилось в общее веселье, так теперь за него еще и награду предлагали. К тому же сам географ подобное заведение не жаловал. А ведь не отправишь туда мальчишек одних. Нужен сопровождающий взрослый, а для этого не подойдут ни Марина Борисовна, ни тем более Лада. «Ну, если ты баню плохо переносишь», как всегда влез вездесущий Павел, к тому же произнес слегка уничижительно, будто это действительно являлось недостатком. «Я с ними схожу. Мне нормально». И Юсуф подключился, заметил рассудительно. «Да что уж там, заработали ребятки». И Руслану Юнировичу опять ничего не оставалось, только согласиться, бросив очередной досадливый взгляд в сторону практиканта.